властелин бесчисленных миров. Чем могу воздать тебе, владыка, за твою заботу и любовь? Чем могу воздать пред тобой в торжественном параде проплывают солнце и луна. Не твоя ль созвездий мириады рассыпающие? Помоги сомнения и терзания, у креста Голгофского сложить и открыть в глубоком раскаянии тайники рыдающей души. Из пучины зла своей рукою извлеки меня и оживи, чтоб навеки отдану душу в океан.